Глеб Соколов. Расстройство же. Вырваться наружу, к будке. Там полицейский, свой, русский. Коль объясняться, то с ним. Все пронеслось у него в голове за мгновение. Он успел сделать еще несколько шагов. Вдруг сзади раздался какой-то скрип, хлопок. Музыка смолкла. Не соображая, что делает, запаниковав, куда уж больше, он шагнул направо в какой-то проход, сделал еще несколько шагов и оказался то ли на маленькой кухоньке, то ли в комнате отдыха. Стоял холодильник, раковинка, узкий восточный диванчик. Кто-то прошел по коридорчику мимо, туда, где только что был Замелькацкий. Послышались быстрые шаги. И в этот момент у Замелькацкого завибрировал, заиграл в кармане мобильный телефон. Звук его в теперешней тишине разорвал Замелькацкому душу. «Вот так я пропал! Таки эта болезнь сгубила меня!» Он сунул руку в карман, но было поздно. Шаги замерли и тут же стали приближаться. Очередной нервный приступ атак охватил Замелькацкого. Он двинулся из кухоньки прочь и зачем-то достал из кармана телефон, приложил его к уху, произнес «Алло!» Хотел показать, я не скрываюсь. Нос к носу он столкнулся с невысоким, очень темнокожим человеком с жесткими курчавыми волосами, тем, что ковырял в зубах. «Алло, Артем! Это была Ариэла! Слушай, все, мне конец, я влип!» Вдруг темнокожий что-то произнес и схватил Замелькацкого за локоть. Непривычный чужой запах ударил Замелькацкому в нос. «Влип? Куда? Что с тобой?» «Я в посольстве. Какое, не знаю. Улица...» — он назвал улицу. «Ищи меня, позвони отцу!» «Как? Не знаю номера. Своему отцу! Выручите меня! Где ты?» Замелькацкий убрал телефон. Темнокожий подталкивал его в направлении, противоположном от узкого холла и двери на улицу. Из комнатки уже выскочил второй. Тараща глаза, Замелькацкий подчинялся. Его толкнули в какую-то узкую дверь, в темноту. Дверь закрылась. Тут же зажегся свет. Он был в туалете. От страха и неожиданности его охватил невероятный, нестерпимый приступ. Он понял, что на этот раз не отпустит. Впрочем, не нужно было. С грохотом он влетел в кабинку. Из-за немного приоткрытой двери раздалось дружное ржание. Двое о чем-то громко заговорили. Замелькацкий успел посмотреть по сторонам. Заведение в посольстве было невероятно грязным. Кругом валялись какие-то обрывки бумаг. Урна была доверху забита мусором. Он ринулся в дверь. Второй, тот, что курил, едва отскочил. Дверь задела его плечо. Первый махнул Замелькацкому. «Пошли!» Втроем двинулись по коридору. В кармане у него давно уже звонил телефон. Его подвели к какой-то двери, открыли ее, подтолкнули внутрь. Человек остался за дверью. Замелькацкий оказался в большой, ярко освещенной зале. Сквозь огромные окна видно улицу. Было много народу. Два этих обормота приняли его за человека, отлучившегося с дипломатического приема в поисках туалета. Все люди разбились на кучки и, выпивая и закусывая, беседовали. Играла национальная музыка. Кругом полно темнокожих людей. Они стояли среди русских, оживленно болтали, смеялись, хохотали. Лица были совсем не такие зверские, как у тех, которых видел только что Замелькацкий. Слышались возбужденная русская и какая-то незнакомая речь. Всюду были расставлены столы с напитками и закусками. На середине зала темнокожий повар колдовал над огромным чаном. Из него вовсю шел пар. Он подошел к столу с напитками. Руки его дрожали. Схватил ближайший стакан с какой-то мутноватой жидкостью, опрокинул его в глотку, снял куртку, накинул на руку, достал мобильный телефон. По телу стало разливаться блаженное тепло. «Где ты? Что случилось?» «Все отменяется». «Что отменяется?» «Не надо меня спасать. Я себе кажусь Джеймсом Бондом. Я ничего не понимаю. Что произошло?» Замелькацкий смешался с толпой и приблизился к буфету. Несколько раз он кидал быстрые взгляды на дверь, через которую попал сюда, но она была закрыта. Ужасные абразины, доставив его, исчезли. Он по-прежнему держал телефон у уха. Показал буфетчику на бутылку виски. Впрочем, тот был своим русским. Можно было изъясняться и не жестами. «Без всего. Да-да, просто налейте в стакан». «Ты пьян?» «Да нет, что ты, только начинаю пьянеть. Я на дипломатическом приеме. Да, понимаешь, эдакий Джеймс Бонд. Из огня да на бал. Послушай, я тебе все объясню. Вот сейчас я подхожу к столику, на котором стоят... Послушай, я даже не могу тебе сказать, что здесь стоит, потому что не представляю, из чего сделаны эти блюда. А спросить я как-то не решаюсь. Но сначала надо выпить». Он опрокинул в глотку свой стакан виски. Стало еще лучше. Недавние атаки воспринимались теперь как далекий, давно позабытый кошмар. А то, что там, за забором, где открытое окно в туалете, да было ли все это? Он стремительно пьянел. «Так вот, постараюсь описать тебе это. Это что-то такое желтое, то есть желтое сверху, какая-то такая поджаристая корочка. Сейчас я это попробую, минуточку». Он поставил пустой стакан на стол, взял из стопки чистую тарелку, зачерпнул ложкой необычного кушанья, положил себе. «Да, ничего, кажется, это баклажаны. Или кабачки, или какой-то туземный овощ, сходный с ними, но только слишком много чеснока. А вот это, по-моему, свинина. Да, точно, жареная свинина. Ничего, ничего. Теперь я хочу попробовать вот этих аппетитных котлеток». «Ты так и будешь перечислять мне все, что там ешь?» «Нет, еще я буду тебе перечислять, что я здесь пью. Еще виски. Да, не надо разбавлять. Просто налейте в стакан. Стакан и виски, и все. И никакой содовой. Пью. Ты слышишь?» «Послушай, где ты находишься?» «В посольстве». «Каком? Не знаю». Он вдруг испугался, что сказал слишком громко, и посмотрел по сторонам. Никто по-прежнему не обращал на него никакого внимания. «Я тебе все расскажу сегодня вечером. Ведь мы же идем сегодня в театр». «Куда? Опять на премьеру? Мне хочется чего-нибудь музыкального, мюзикл, или, на худой конец, в оперу. Меня, знаешь ли, очень убаюкивает оперное пение. Я бы мог прекрасно выспаться на твоем плече. Итак, в какой театр мы сегодня идем? Я хочу в театр». «Какой театр? Ты знаешь, сколько времени? Почему ты сказал мне, что влип?» «Потому что у Джеймса Бонда иногда тоже случаются неприятности, но он из них с честью выходит». «Хорошо. Не хочешь в театр? Давай сходим сегодня в ночной клуб». Он совершенно забыл, что у него почти нет денег. «Пойдем. Но только не сейчас. Сейчас я приготовилась смотреть фильм». «Да, да, у папы тут свой кинозал. Позвони мне часа через два, если, конечно, будешь еще в состоянии». «Ладно, договорились. Через два часа жди моего звонка». «Интересный фильм?» «Не знаю. Но, думаю, не такой интересный, как «Приключения Джеймса Бонда». Она дала отбой. Замелькацкий убрал телефон. Настроение у него было прекрасное. Но, пожалуй, надо было прекратить нагружаться и подумать, как выбраться отсюда. Он уже более-менее осмотрелся в зале и понял, что все гости попали в нее явно не через ту же дверь, что и он. Выход был в дальней стене, он ввел совсем не к подъезду, с деревцами в маленьких катках. Все же он не удержался и, выпив еще виски и плотно закусив, нетвердой, покачивающейся походкой совершенно спокойно покинул посольство через еще один достаточно помпезный подъезд, расположенный сбоку здания. Оттуда он прошел к тем самым воротам и мимо полицейского на улицу. Здесь уже царил глубокий мрак. Его распирало от ощущения собственной лихости и удачливости. Торопясь, он пошагал к началу переулка. Уже оказавшись там, он сообразил, что так и не посмотрел, в каком же посольстве он был на фуршете. Коктейль или, черт его знает, как у них там это называется. Лишь при воспоминании об автомате Калашникова, который стоял в той комнатке, где резались в нарды эти двое, неприятный холодок пробегал у него по спине, заставляя мало-помалу трезветь. Глава 27. Он успел добраться до дома, прежде чем обнаружил, что в кармане нет ни бумажника, ни лежавшего вместе с ним паспорта. Где он их выронил? Все же хмель никак не выветрился у него из головы. Замелькацкий по-прежнему оставался пьяным. Уже прошло 2 часа, и он принялся звонить ей с мобильного. Визитная карточка Ариэллы потеряна вместе с бумажником. К счастью, номер мобильника остался в памяти его телефона. Состояние было ужасным. Зачем он звонит ей? Как они пойдут в клуб, если нет денег? Даже занять ночью не у кого. Мелькнула, правда, мысль пойти к писателю, но, слава богу, от этого удержался. За окном была темнота, чернота, парк. И вдалеке оживленные улицы с мечтами и ресторанами. Нарядные мужчины и женщины толкают двери, за которыми их ждет радость, смех, общение. Мобильный у Ариэллы не работал. Городской номер с карточки он никуда не переписал. Замелькацкий принес с кухни стакан и штопор, достал бутылку итальянского вина, которую хранил в комнате в старом шкафу. С большим трудом откупорил ее, налил немного вина в стакан. Вино оказалось кислым, неприятным на вкус, хотя он был уверен, вино отменное. Просто пить его сейчас не хотелось. Но было невыносимо наедине с вертевшимися в голове мыслями. Хотелось опьянить еще больше, а он в последние 2 часа только трезвел. Уж лучше бы сейчас махнуть неразбавленного виски, быстро и эффективно. Он опять позвонил Ариэле, тот же результат. Выпил вино, улегся в одежде на диван. Если он выронил паспорт во дворе посольства, пошли они все к черту! Упорно каждые 5 минут набирал Ариэле и не заметил, как уснул. Открыл глаза. Бабка трясла его за руку. На столе стояла бутылка, стакан, в брюках, рубашки и галстуки Замелькацкий лежал на диване. Тут же вспомнил вчерашний. «Сможешь подойти к телефону?» «Кто?» «Не знаю, какой-то дядечка». Он поднялся, вышел в коридор, взял трубку. «Здравствуйте!» Голос был незнаком. «Спуститесь во двор и подойдите к черному автомобилю». «Зачем?» Он напрягся. Неприятно засосало под ложечкой. «А вы не догадываетесь?» «Нет, абсолютно!» Он начал обороняться, судорожно соображая, как же именно выглядит эта беда, которая стучится к нему в ворота. «Беда! Отворяй ворота!» «Выходите! Это по поводу вчерашнего!» «Хорошо. Сейчас спущусь!» Замелькацкий проглотил слюну. Он накинул пиджак, куртку, сунул ноги в блестящие лаковые туфли. Были у него такие. Когда-то носил и гордился. Все в прошлом. Большой черный джип стоял несколько подаль от его подъезда, но других здесь не было. В кабине сидел человек. Когда он уже подходил к джипу, стекло со стороны водителя опустилось. Высунувшаяся рука держала его паспорт и бумажник. «Ну что, теперь догадались?» Он взял паспорт, бумажник и вытаращился на иронически улыбавшегося водителя. «Скажите спасибо Ариэле Михайловой». «Я? Но ничего не понимаю. Я водитель. Сейчас ее вожу. Утром ей позвонила уборщица из фирмы. Говорит, туалет убирала, смотрит, бумажник, паспорт. Спросила, не знаете такого? В бумажнике визитка Ариэллы Михайловой. Ариэлла меня сразу туда и отправила. Говорит, поезжай, утешь его. А то он загулял, посеял документы и так расстроился, что даже папу моего просил подключить. Выплатил вознаграждение и сразу к вам. Нет, мне ничего отдавать не надо. Это уж вы с Ариэллой. Видите, и без папы разобрались. Ладно, до свидания. Он еще раз усмехнулся, закрыл окно и уехал. Замелькаски сунул руку в карман. Телефона не было. Черт! А, он же валяется на диване. Мобильный Ариэлла опять не отвечал. Полез в бумажник, наткнулся на листок бумаги для записей. Черт! Должен же идти на собеседование! Подскочил к пиджаку, что висел на стуле, вытащил из кармана часики. Времени, слава богу, достаточно. Извлек из бумажника визитку Ариэллы, перенес в свою комнату телефон. После того, как несколько раз сказал во включившийся автоответчик «Алло», Ариэлла взяла трубку. Сама. «Ладно, ладно, Джеймс Бонд, ты прощен. Понимаю, тебе вчера было не до меня. У меня разболелась голова. Сегодня готовься в театр». «Да, вообще-то сегодня не очень могу, но раз ты так любишь оперу, я тоже не прочь. Купим билеты там». «Да, в крайнем случае у каких-нибудь спекулянтов». «Дорого?» «Ничего, возьмем папу вместо кошелька, пусть платит». «Созвонимся. Будь в форме. Сегодня твой день. Ты услышишь любимую оперу». Замелькацкий вернулся в комнату, улегся на диван. Потом вскочил. Подошел к столу, взял бумажник, пересчитал деньги. Посмотрел в окно. Перед ним был парк, дальше та самая оживленная улица. «Что же делать?» Его охватило отчаяние. «Ничего нет, только этот угрюмый скотский парк. И ничего нельзя поправить и изменить. Что же делать? Что-то невероятное происходило с ним. Может ли это все существовать в действительности?» Ему захотелось ущипнуть самого себя за локоть. «Сегодня опера. Ему предстоит сидеть вместе с Ариэллой и ее отцом на оперном спектакле. Какие еще унизительные приключения предстоят ему? Что же делать? Что же делать? Наглотаться опять таблеток? Не помогает, ни черта не помогает». Он кинулся к телефону позвонить на ту фирму, где он был вчера. «Зачем? А устраиваться на работу? А не состоявшееся собеседование? У него же нет номера». Он выскочил в коридор. «Ба, я хотел тебе сказать...» Она ошарашенно обернулась, глаза были круглыми, изумленными. «Что? Я сразу поняла, что-то с тобой не так. Что-то происходит. Ты знаешь, сейчас кругом что-то происходит». «Что происходит? Я хотел тебе сказать про манную кашу. Свари сегодня манную. Все, что происходит, не имеет никакого значения. Знаешь, у меня есть одна знакомая, очень хорошая знакомая. Впрочем, я тебе потом расскажу». Он вернулся к себе в комнату, закрыл дверь. Руки дрожали, но не от вчерашнего виски и вина. Светило яркое солнце. Не постучав, она тихонько вошла, притворила за собой дверь. «Вот этот письменный стол мы с твоим дедом купили более 50 лет назад, когда только-только переехали в эту квартиру. А ты пьешь на нем вино». Она покачала головой. «Он куплен для занятий, а не вина. Для чтения книг, для написания писем». «Кто сейчас пишет письма, ба?» «То-то и оно. Знаешь, вчера я встретила на лестнице соседа. Писателя?» «Да, ты его знаешь?» «Он мне сказал, мы все как один большой корабль, и с этого корабля не спасется никто. Зачем же тогда все? Зачем же мы тогда строили эту жизнь? Стол, шкаф, дом, а? Если все ко дну, скажи, скажи!» Она подскочила к нему и стала трясти его за грудки. Ее колотила истерика. «Скажи, скажи! Зачем все, если просто пить, если не спасется никто?» Он оттолкнул ее руки, заорал. «Кто-то спасется! Прилетят вертолеты! Кому-то же хватит места на вертолете! Главное — влезть туда, пьяным, с ног до головы в дерьме, неважно, обделавшимся! Пойми, когда кораблекрушение, когда судно идет ко дну, неважно, как ты выглядишь, трезв ты или пьян, все по боку! Главное — спастись! Если ты спасся, все остальное простительно и неважно!» Он отскочил от нее, подбежал к окну, задыхаясь. «Да, именно так, неважно, простительно. Глупо думать, чистый у тебя воротничок или нет, если тонешь. Неужели тебе не будет приятно, если я спасусь? Именно я спасусь. Деду бы тоже было приятно». Он продолжал бормотать еще что-то, обернувшись, через некоторое время обнаружил. Она вышла из комнаты. Он схватил детектив, уселся на диван и некоторое время читал. Но спокойствие никак не возвращалось. Наконец, Замелькацкий подошел к бутылке, налил в стакан вина, с наслаждением выпил. Сегодня вино не казалось кислым, не то что вчера. Мысли постепенно начали приобретать ясность и прямоту. Противный страх, который Замелькацкий испытывал перед надвигавшимся днем, исчез. Все это, конечно, отвратительно. И вино, и дерьмо, и посольство, и кораблекрушение. Но ведь победителей не судят, а все в конечном счете оценивается только по результату. Он не станет ли он через какое-то время вспоминать эти дни, как самые золотые? У него теперь есть Ариэлла. Всего-то дел – устроиться на работу и спокойно просидеть до конца спектакля. Остальное приложится само. Вертолеты! Вертолеты! Где вы? Скорей бы! Осточертели эти гадкие приключения. Он налил еще вина, выпил, вышел в пустую кухню, позавтракал бутербродами с колбасой. А вчера-то был неплохой ужин. Эх, жаль, не попробовал. Что же повар готовил в этом котле, эх? Он посмотрел на свое отражение в буфетном стекле. Подмигнул. Вот что. Сегодня ты должен быть настоящим Наполеоном Бонапартом. И нечего обижаться на атаки. Не было бы их, не попал бы на вечер в посольстве. Он шел по улице и смотрел по сторонам спокойно и, как ему казалось, совершенно трезво. Вчера, пробегая этим же маршрутом, он был гораздо более безумен, хотя и трезв. А сейчас он пьян. Не так сильно, но пьян. Но разве он не владеет собой, как настоящий герой? Он не безумен теперь. Это главное. Самое важное – избавиться от этого унизительного безумия. Да, он герой. У него есть невеста, дочь миллиардера, и сейчас он устроится на работу. Он зря проклинал утром посольство. Вот его будущее – ходить по вечеринкам. Ему хотелось скорее попасть в театр, отыграться за все, за прошлый раз. Сейчас он чувствовал себя в отличной форме. Скорей бы, скорей! Приятное нетерпение владело им. Такое всегда владеет героями, идущими в атаку под знаменем победы. Под ним не погибают, обретают славу. Он почти уже дошел до метро, когда почувствовал, что легкий, едва ощутимый туман, еще стелившийся в голове при выходе из дома, теперь уже, если и не окончательно развеялся, то сделает это в ближайшие четверть часа. И тут же какой-то намек на атаки возник в его животе. Он испугался, уже успел свыкнуться с мыслью, что атаки его не побеспокоят. Но что это они дали о себе знать, когда он и в метро-то еще не спустился? Это шокировало его. Впрочем, Может, то и хорошо, что не спустился. На маленькой площади перед метро был магазинчик. Туда и завернул. Мне пиво. В магазинчике было пусто. Стоявшая за прилавком продавщица равнодушно смотрела куда-то мимо него сквозь витрину. На площадь. Какое? Вот это. Он нервно сгреб с блюдечка сдачу, сунул ее в карман. Открыв банку, сделал глоток. «Здесь не надо! На улицу идите!» «Зло!» — произнесла она. Замелькацкий и сам спешил прочь из магазина. Времени у него было не так много. Пока добежал до метро, успел сделать еще несколько больших глотков. На эскалаторе еще. Пошатнулся. Пошатнувшаяся была уверенность стремительно возвращалась. Опять его охватило приятное нетерпение. Он вскочил в вагон. На удивление было мало народу. Сходу плюхнулся на сиденье, так что чуть не расплескал пиво из банки. Спасло то, что его там уже было не так много. Развалился, держа банку двумя руками. «Скорей, скорей!» Не терпелось вступить в бой, чтобы началось собеседование. Уверенно и четко отвечать на вопросы. Лихо выдать какую-нибудь такую реплику, от которой они там рты разинут и подумают. «Вот это да!» Да этот парень, оказывается, ого-го, каков. Но что? Какую реплику выдать? Это все, конечно, может родиться только экспромтом. В том-то и дело. И была его сейчас главная проблема, что уже хотелось ему размахивать саблей. Руки так и чесались. Образно, разумеется, говоря. Но до противника надо было доехать. И он боялся, что жар его, как это уже один раз было, к самому ответственному моменту угаснет, испарится. Нет, нет, этого нельзя допустить. Сейчас он должен просто отдохнуть, как-нибудь расслабиться, отвлечься. Вот тут он особенно оценил пиво. Хлебнул еще раз из банки, развалился еще сильнее. Но смог бы он так сидеть, если бы его сейчас изводили атаки? Ну, атаки, где вы? Нет их. Конечно, он был уверен, что они не откликнутся, и эта уверенность не обманула его. Нет их. Хотелось еще оказаться в театре, насладиться обществом Ариэллы, побеседовать с миллиардером Михайловым, если он придет, конечно. Скорее бы все это. Он так нетерпеливо рвался навстречу с событием. Должно быть потому, что прежде словно бы какая-то стена отделяла его от этих событий. Они так же, как и сейчас, должны были наступить, но наступая, каждый раз становились как бы не его. Проклятая проблема отдаляла его от них. Унизительное безумие, горький удел засранца, метаться в поисках нужника. Пива-то тоже хватило ненадолго. Однако, думал Замелькацкий, это уже начинало его беспокоить. Там, на выходе из метро, стоял такой киоск, а в нем множество всяких баночек. До этого пункта в маршруте он доехал очень хорошо. Таки удалось расслабиться, но вот беда, хмель опять, кажется, выветрился. Он желал добавить еще, но дальнейшее питье делало его не только спокойным, но и уже достаточно пьяным. То есть не то чтобы очень, но однако же и настолько, что Замелькацкий начал опасаться. Не заметили бы. Он не сомневался, что и пьяным будет лих и уверен в себе. Опасная уверенность. Но какие-нибудь предательские признаки могли выдать его, выдать причину его успеха. Все эти рассуждения привели к тому, что он все же прошел мимо баночек в киоске. Но затем он все-таки вернулся и остановился. Вон там здание, где расположен офис. Сейчас предстоит войти туда. Не разнервничается ли он? Черт его знает, эти его особенности. Проблемы могут начаться в любой момент. Метаться в поисках нужника. Собственно говоря, в это время, когда он уже нетрезво рассуждал, не добавить ли, сознание его в значительной степени было измененным. Это был уже не тот Замелькацкий, что прежде, вовсе не тот. Ужасы атак доконали его. Стал бы он раньше так пить. Но вот от чего происходили сами атаки, над этим стоило призадуматься. Все же он отцепился от киоска, решив, что по-прежнему еще пьян. Да, вот так рассудил он. Пара бокалов вина и банка пива не могли выветриться так быстро. А то, что он, когда входил в метро, испытал атаки, это показалось ему, померещилось. Эх, Замелькацкий, до чего же ты дошел? Никогда бы раньше не мог вообразить, что в таком вот виде будешь ходить на собеседование, думал он. Но тут же себя оборвал. Хватит, за дело. Не для того я выпил, чтобы рассуждать о том, чего раньше не думал и о чем не гадал. Я выпил, чтобы добиться успеха. Там была стеклянная стена, вымытая до зеркального блеска. Он чуть было не подмигнул себе, но удержался. Энергию надо было беречь для собеседования. Бюро пропусков, охрана, лифт – обычная процедура. В лифте он впился в свое отражение в зеркале. Он ехал не один, какие-то две женщины. Женщины обычно более чувствительны к таким вопросам. Покосился и на них. Нет, вроде бы никто от него не шарахается, нос не воротит, все нормально. Глаза немножко не такие. Но кто здесь знает, какие у него обычно глаза? Может быть, у него всегда такие немного влажные, какие-то такие с оттенкой легкой стеклянности? Да нет, и не стеклянные вовсе. С чего бы? Разве он много выпил? Эх, ма, как бы денег, тьма. Глава 28. Он проснулся. Лежал он на диване в рубашке, брюках и при галстуке. Мгновенный ужас охватил его. Но тут все вспомнил и блаженно вытянулся на диване. Все хорошо. Это утром надо было испытывать ужас, потому что накануне, перед тем, как заснуть, он был в ужасе. А сейчас, после обеда, не надо. Потому что час назад, перед тем, как уснуть, он был в шикарном настроении. Секретарь, которая встретила его, странно на него покосилась. «Что это значит?» – подумал он. «Значит ли это, что все-таки он выглядит пьяным?» «Подождите немного. Сейчас Софья Павловна освободится», – томно произнесла она, усадив его в каком-то малюсеньком закутке между канцелярской тумбочкой и светлого дерева столиком. В беспорядке на нем были разбросаны пустые и заполненные анкеты соискателей. «Баба! Да еще какая-то Павловна! Это плохо! Просечет, что выпивал! И опять ждать! Но сколько? Если 10, 20, 30 минут – ничего. Почти наверняка он продержится. Если срок, за который хмель из него успеет окончательно выветриться, тогда кричи караул. Судорожная беготня по нужникам, мысли о чем угодно, кроме собеседования. «Пройдите, пожалуйста», – жеманно произнесла секретарь и улыбнулась. «Лучше бы ты этого не делала», – с неприязнью подумал Замелькацкий. «Вон зубище-то все в разные стороны». Твердым, уверенным шагом он не вошел, а ворвался в кабинет Софьи Павловны. И как он осознал уже позже, после всего, неприязнь, испытанная им к девушке-секретарю, как-то не так покосившейся на него при входе, оказалась очень-очень удачным фактором. Замелькацкий вошел с очень сердитым, едва ли не брезгливым лицом. Он строго поздоровался и уселся на стул. Все-таки после вина и пива он был немного заторможен. Но, видимо, легкое, почти неуловимое расстройство координации, которым он теперь страдал, неподвижность взора и какая-то особая тупая уверенность в голосе были факторами, производившими на Софью Павловну особенное впечатление. С первой секунды он понял, что по каким-то очень важным параметрам сразу и бесповоротно получил в голове Софьи Павловны зачет. Скверный был бы результат, войдя сюда после второй или третьей отлучки в нужник, с нервно бегающими по сторонам глазами и с услужливым голосом, выдающим страстное желание понравиться. Раз хочет понравиться, значит, темная личность наверняка заключает в таких случаях Софья Павловна. пронеслось у него в голове. Она совсем не соответствовала образу совковой тетки, который возник в воображении Замелькацкого, едва секретарь произнесла ее имя-отчество. Это была строгой наружности, добротная и со вкусом одетая женщина примерно 40 лет или даже немного старше, подтянутая, с холодным и немного высокомерным взглядом. На руке у нее было дорогое кольцо с бриллиантом, на запястье красовались золотые швейцарские часы. Видно было, что Софья Павловна в жизни не бедствует, возможно, не только благодаря собственным успехам на поприще Human Resource Department, но и в силу солидной материальной базы мужа, какого-нибудь отнюдь не маленького начальника. В пользу последнего предположения говорили ключи с эмблемой дорогой марки автомобиля, на которую Софья Павловна вряд ли бы накопила сама, насколько Замелькацкий представлял уровень оплаты занимаемой ею должности. Ключи лежали у Софьи Павловны под рукой, рядом со смартфоном последней модели и добротной дамской сумочкой. Да тут не лихость нужда, не бренчание шпор и не щегольская шляпа, а тупая уверенность и еще раз уверенность, подумал Замелькацкий. Софья Павловна, не улыбаясь и холодным, но все же, видимо, не таким холодным голосом, каким она обращалась к остальным кандидатам, попросила Замелькацкого рассказать о себе. Комичности ситуации добавляло то, что он опасался слишком сильно выдыхать воздух, так как, по его предположениям, в эту минуту был пик именно того неблагоприятного момента, когда пары перегоревшего пива, смешиваясь с дыханием, выходили наружу особенно интенсивно. Стремление не выпустить их придавало всей его речи особенную, уверенную в себе сдержанность и солидность. Не молодой человек, но честолюбивый и дерзкий корсиканец, а зрелый, не по годам мужчина, вот кем он был в этот момент. Но, видимо, в мире мощных моторов, анатомических сидений из натуральной кожи и серьезных супругов, к которому, безусловно, причисляла себя Софья Павловна, солидность ценилась значительно выше геройских эполет, бряцание шпаги и прочие непонятно для чего предназначавшиеся дребедени. Видя, как по ходу его рассказа Софья Павловна делает на его резюме тонким шариком позолоченной ручки весьма обнадеживающие пометки, Замелькацкий приободрился еще больше. Собственно, он уже не сомневался, что дело выиграно, чего-чего, а нюх у него на такие моменты был. Молодые люди, обивающие порог кабинета Софьи Павловны, безусловно, не пили за завтраком итальянского красного вина, тем более в день собеседования. А следовательно, им была недоступна та легкая, едва уловимая отдышливость, что сквозит в иной раз в речах немолодого, успешно пожившего мужчины, знающего, как делать бизнес, который ко всем своим достоинствам, к тому же еще на самом деле и молод. Главное не спугнуть, не натворить чего-либо, что передвинуло бы железнодорожную стрелку и отправило бы надежно катившийся в желательном направлении поезда совсем на другой путь. Уж, конечно, его беготни по заведениям, случись она, Софья Павловна не приняла бы. В ее мире такие неприятности не проходили. Скорее бы миллиардер Михайлов понял и простил бедолагу Замелькацкого, чем Софья Павловна. Но Замелькацкий был уверен, чертовски уверен в себе. Атаки, где вы? Ау! Нет их. А ведь тебе, Софья Павловна, придется хуже всех, подумал вдруг с неожиданно откуда-то взявшейся в нем ненавистью Замелькацкий. Хоть ты и не бедствуешь, а для того, чтобы спасали тебя на вертолете, ты все же недостаточно богата, иначе не сидела бы ты здесь со мной, дурачком. Он словно бы солидаризовался в эту минуту со своим злобным соседом-писателем. Но и пассажиры дешевых кают не подвинутся, чтобы дать тебе немного местечка на обломке мачты. Для этого ты слишком надменна. К тебе придется, Софья Павловна, намучаешься вдосталь, а потом и тю-тю. Софья Павловна задала ему еще несколько вопросов, что, впрочем, не имело уже никакого смысла, потому что в самих вопросах рационального и четкого смысла, ради которого стоило бы их задавать, не заключалось, а те полусмыслы и не едва уловимые оттенки, которых и требовалось Софье Павловне, чтобы окончательно утвердиться в уже почти принятом решении, замелькацкий, конечно же, вы заказываете, мы исполняем, с иерусалимской изворотливостью воспроизвел. При этом он ни на миллиметр не уклонился от своего солидного образа, уподобляясь фигуристу, четко выполняющему все линии и фигуры, хоть и нелюбимой, но обязательной программы. «Ну что ж, у нас есть позиции. Кандидатов очень много». На этих словах Замелькацкий должен был внутренне затрепетать, задрожать, как осиновый лист. После всех атак, после посольства, после двух стаканов красного он уже ничего не боялся. Но все же он покивал головой, словно бы склоняя свои солидные знамена перед неизбежным. «Всех кандидатов обязательно смотрит директор». Тут Замелькацкий единственный раз дал маленький прокольчик, потому что уже сильно протрезвел, и при мысли об еще одном мучительном интервью глаза его как-то жалко дернулись и вовсе неуверенно вперились в лицо Софьи Павловны. «Софья Павловна, там...» «Я занята, Вера», — обрезала Софья Павловна, и секретарь приниженно скрылась за дверью. Замелькацкий уже выровнял дрогнувшую шеренгу и смотрел на Софью Павловну с прежней солидной уверенностью. «Но в кадровых вопросах директор полностью доверяет моему мнению». Замелькацкий опять склонил перед Софьей Павловной свои стяги. В ее голосе сквозила какая-то такая интонация, которая безошибочно говорила Замелькацкому о том, что он принят. И тут он не мог с точностью определить, выдавала она себя сознательно, и это такая игра, или все получалось у нее непреднамеренно. «По правилам компании вам сейчас надо заполнить анкеты и пройти тесты. Вера вам все скажет. Это долго. У вас есть время?» «Да-да. Я с вами прощаюсь. Если мы примем по вам положительное решение, вам позвонят. Но кандидатов очень много». Замелькацкий сдержанно откланялся и вышел из кабинета. Настроение у него было таким приятным, что, вовсе не опасаясь собственной прогрессирующей трезвости, он провел более 2 часов, заполняя анкеты, в которых были странные пункты, касающиеся имущественного и должностного положения всех его родственников, а также их подробных координат, домашних и, главное, рабочих. А также, проходя на компьютере глупейшие психологические тесты, заключавшиеся в том, что он должен был быстро и не задумываясь выбирать один из нескольких предложенных ответов на вопрос. Нехитрый подвох составителей психологов легко прослеживался, и Замелькацкий, который, конечно же, был не так глуп, чтобы отвечать на вопросы откровенно, должен был выйти по этим тестам идеальным сотрудником. Впрочем, нет. В небольшом количестве пунктов он, правдоподобности ради, позволил себе иметь незначительные недостатки. По дороге домой он зашел в магазин, купил немного еды, бутылку вина. Войдя в квартиру, быстро помыл руки и, поскольку был очень голоден, сразу двинул на кухню и принялся готовить на скорую руку холодную закуску, а немного насытившись, прошел в комнату, прилег на минутку и уснул. Сказывалось чудовищное нервное напряжение. Поднявшись с дивана, он прошел в ванную, умылся холодной водой, приготовил у себя в комнате бутылку, стакан, легкую закуску и принялся ждать. Бутылка и стакан стояли в шкафу на полке. Он наполовину освободил ее от белья. Время шло. Проснулся он после обеда. Театральный спектакль обычно начинается в 7, а Ариэлла не звонила. Голова была свежей, мысли ясными. Сон прекрасно восстановил его силы. Он был настроен идти в театр и начал нервничать. Вдруг он сообразил, что она не сказала ему, как обычно, что позвонит. «Созвонимся!» Так было сказано. Замелькацкий взял мобильный телефон, сел на краешек дивана, разыскал ее номер в памяти. Отчего-то он начал нервничать еще сильнее. «Я каждый раз боюсь ей звонить», — признался он себе, словно опасаюсь неожиданной пощечины. «Нет, не к добру, что она не звонит». Он чувствовал, если бы все было нормально, она бы уже давно позвонила сама. Замелькацкий все не решался набрать номер. От волнения у него сдавливала грудь, было тяжело дышать. «Вот же черт!» — поразился он, сам уже недоумевая из-за своего состояния. «Что это я так разнервничался? Из-за чего? Чего боюсь?» Нет, все-таки он решил еще немного подождать. Где-то четверть часа сидел на краешке дивана с телефоном в руке, почти не шевелясь. Наконец, ждать стало более невозможно. Если они хотят успеть приобрести билеты прямо перед спектаклем, надо договариваться и выходить из дома. Подталкиваемый этим обстоятельством более чем собственной решимостью, он, наконец, набрал номер ее телефона. Краем уха услышал, как в квартире открылась и хлопнула входная дверь. Бабка вернулась откуда-то. Погода стояла отменная, сквозь открытое окно доносилось пение птиц. «Алло, это я. Ну, чего?» – спросил он, не дожидаясь, пока она хоть что-нибудь ответит. Сердце его отчаянно колотилось от волнения. «Да что со мной?» «Слушай, я дико извиняюсь. Сама настроила тебя на этот театр. Ты хочешь в оперу? Я понимаю. Сходи один». «То есть, как это один?» От тоски заныло под ложечкой. «Так и есть. Он все предчувствовал». «Почему?» «Сейчас она скажет ему что-то ужасное. Он замер». «У меня ужасно болит живот. Я не досижу не то что до конца спектакля. Я побегу в туалет через 5 минут после его начала». «Господи, только и всего!» Напряжение отлегло, сердце радостно забилось. Он ожидал, что она скажет ему, что не хочет его больше видеть, что с ее стороны все, что было, только злая шутка, а всего-то живот болит. «У папы новый повар. Мне жутко не нравится. Мне кажется, он меня отравил». «Да ну, не может быть, чтобы такой повар и отравил». «Послушай, хватит. Ты еще будешь мне рассказывать по поводу повара», — с раздражением произнесла она. «Да нет, я...» — смешался Замелькацкий. Собственная реплика показалась ему какой-то самоуничижительной. Собственно, такой она и была. «Ладно, ты извини, я не могу долго разговаривать. Не то состояние. Давай, пока. Извини, что так получилось». Она замолчала, но трубку не вешала. Казалось, она хочет, чтобы он что-то сказал. И он чувствовал, что есть какой-то момент, надо сказать что-то. Но была это предыдущая его реплика. От нее он сам и расстроился. Это помешало ему быстро сориентироваться. Несколько мгновений помолчав, он проговорил: «Ну ладно, пока», — и дал отбой. «Идиот, дурак», — обругал он себя. «Что-то надо было сказать. Вот сиди теперь, сиди и думай». «Может, перезвонить?» Он опять улегся на диван. На кухне грохотала кастрюлями бабка. Какие-то подлые, трусливые мысли потекли в его голове. А может быть, все это было лишь дурманом, расстройством психики, каким-нибудь весенним обострением? Сейчас он устроится на работу, потекут дни. Кто знает, все быстро нормализуется, никакие атаки его больше не будут беспокоить. Он позвонит Ариэле, а она опять скажет ему какую-нибудь гадость. И все. Он забудет ее. Она станет лишь частью этого дурного сна. Пойдет прежняя жизнь. Работа. Он встретит кого-то. Он вскочил с дивана. А как же обреченный корабль, вертолеты, все разговоры с соседом-писателем? Нет, он не хочет возвращения к прежней жизни. Он подскочил к окну. Вон она, дальняя улица с автомобилями и ресторанами. Вот парк. Как же Ариэлла. Я не хочу забывать. Все это, конечно же, издевательство. Никакой живот у нее не болит. Это месть. Совершенно очевидно, она мстит мне за то, что было в прошлый раз в театре. Она обо всем догадалась. Конечно же. А ты что думал? Они с Михайловым не догадались? Небось, сидели и потешались над тобой. И вот теперь продолжение издевательства. Недаром она так настойчиво говорила про эти походы в театр. С самого начала показалась мне странной эта любовь к театру. Но все же что-то мешало ему до конца самому себе поверить. Неужели же все их разговоры и та встреча в ресторане только для того, чтобы отомстить, поиздеваться? Он схватил со стола мобильный телефон, повторил ее номер. Стоя у окна и глядя на парк, на дома на дальней оживленной улице ждал соединения. Долго ничего не было слышно. Он сгорал от нетерпения. Вот раздались длинные гудки. Еще, еще. Трубку никто не брал. Он дал отбой, с облегчением подумал. Конечно же, она в заведении, она не обманывает. Живот разболелся. Но тут же пронеслась мысль, что не у него одного есть определитель номера. Видя, что звонит он, просто не берет трубку. Схватил телефон и еще раз набрал. Опять бесконечные длинные гудки. Хватит. Нет, он, конечно же, все нафантазировал себе. Черный туман опустился на Замелькацкого. Видел ее несколько раз, еще несколько раз говорил по телефону. Так ведь и прошло всего несколько дней, а каждый разговор был такой, что стоит 100 обычных. Нет, 1000 обычных. Он опять в какой-то горячке вскочил с дивана, в мгновение оказался у окна. Ужас, он так рехнется. Все одновременно. Работы нет, денег нет, атаки, Ариэлла.